Нет, нельзя отступать, не теперь. Он зашел слишком далеко, поставил на карту слишком многое. Осталось лишь преодолеть последнее препятствие. Мужчина вздохнул и выпрямился. Что ж, пути назад нет. Значит, вперед. Он переключил передачу и тронулся с места. Не знаю, чем руководствовался его величество при выборе разломов для тренировки своих детишек, но география их была широка. Москвой и областью она не ограничивалась ни разу. До каждой точки добираться было по несколько часов, так что, увы и ах, но скоростной прокачки у нас не получится. Пока что, первым делом мы решили поехать во Владимирскую область. Там, на Каринском поле, открылся красный разлом, который вызревал уже вторую неделю, а может быть и дольше. Местные рядом с полем тусовались исправно, сезон шашлыков даже не думал заканчиваться, но вот в глубине его им было откровенно ни хрен делать. Днем из-за высокой травы его не было видно, а в ночи мерцание больше походило на зарево города, который располагался как раз-таки в той стороне. Так что кто знает, как давно этот разлом вызревает. Может, мы подоспели как раз к прорыву? Дальше пешком я припарковал машину на небольшой вытоптанной полянке. Состав разломной бригады был тот же, а вот охраны на этот раз нам насыпали гораздо больше. Дюжина матерых одаренных мужиков в полном обвесе оцепили нас со всех сторон. Учитывая печальный опыт своих предшественников, эти были собраны, молчаливы и подозрительны по отношению к каждым зарослям репья. Я шагал по полю в сторону разлома, а в голове у меня звучал голос, но нет, не темный. Почему-то именно сейчас в голове на повторе крутилось развеселое пророчество моего Белкуса, который утверждал, что я, мол, не умею без приключений, как будто знал что-то, гад пушистый. И да, черт его дери, пророчество Чипа начало сбываться. Вот только приключения были не связаны с разломом и начались еще до того, как мы успели войти внутрь. «Быз-зэ-зэ-зэ, выз-зэ-зэ», провибрировал телефон. Писал мне абонент Дмитрий Голицын. Прямо вот так, ага. Хотя я точно помню, что никогда не записывал в записную книжку номер самого императора, ну хотя бы просто потому, что этого номера не знал, и при входящих звонках он не определялся. В переписке самодержец оказался немногословен. Никаких тебе привет, чокава, или смайликов. Да и вообще никакого текста, а только лишь ссылка на ресурс в сети. Тык, ага. Официальный сайт новостной службы Российской империи, статья под заголовком «В беде не бросаем». Написана она была развернута, патриотическим тоном и с частыми вкраплениями брызг оптимизма, но если ужать ее до голого смысла, то получалось следующее. На основании международного соглашения о полном запрете рабства в особой зоне Йеллоустоунского эпицентра, а также прошения Инфернской принцессы Ариэль о покровительстве для ее народа, российскими дипломатами ведется работа по изъятию Инферн из храмов Ацтекской империи, где они содержатся в неволе. Уже более 100 девушек размещены на территории консульства в Чотилапоткин, в ближайшие несколько дней ожидаются остальные. По имеющимся в распоряжении российских спецслужб сведениям, всего в храмах до недавнего времени содержалось более 400 представительниц этой расы. В Российской империи они получат статус беженцев. В общем, часть инферняшек разместили в здании консульства, для остальных разбили палаточный лагерь. Работники консульства, образно выражаясь, рвут на жопе волосы и не знают, куда девать еще 300, которые на подходе. Вскоре после того, как удастся собрать всех представителей расы инфернов, они будут переправлены в Российскую империю, морем, российским судном. Экипаж новенького, недавно построенного трансатлантического лайнера «Адмирал Крузенштерн» уже готовится к первому рейсу и на обратном пути заберет наших новых соотечественниц. Хорошая новость, у меня теперь есть прямой канал связи с самим императором. Хреновая новость, император скинул мне эту заметку явно не похвастаться. Ох-хо-хо, пока я размышлял, раздался звонок. Я поднял руку вверх, и конвой одаренных остановился. До разлома оставалось немногим более 50 шагов. Ближе связь может прерваться. Прочитал, Голицын явно пребывал не в духе, даже не поздоровался. Что скажешь? Что ж, намеки я понимаю. Просто до последнего надеялся, что пронесет. Я плыву к ацтекам, ваше величество, предположил я. Не просто плывешь, Чернов, вздохнул император. Я тебе объясню. В этом консульстве работает 1,5 землекопа, которые обычно занимаются таможенными вопросами. Этот Чотилапоткин, это не город, это по сути торговый порт. И вот к этим нашим бедным консулам свезли толпу рогатых баб, которым, разумеется, никто ничего не объяснил, ошейники с них снимать никто не стал, и нашим запретили. И что они должны думать, с учетом того, как до этого с ними обращались? Да их даже везли туда как скот, в товарных вагонах. Привезли, забором окружили, колючую проволоку натянули и сказали ждать. Представляешь, что там сейчас творится? Бедным консулам можно только посочувствовать, я еле сдержал улыбку. Лайнер спешно готовится к рейсу. У нас это единственное трансатлантическое судно достаточной вместимости, которое мы можем отправить прямо сейчас, не снимая с регулярных рейсов. Выход в море через 5 дней из Санкт-Петербурга, подробности тебе пришлют. Твоя задача навести среди инферн порядок, чтобы транспортировка прошла без эксцессов. Так точно, с энтузиазмом в голосе ответил я. А кстати, Чернов император, кажется, что-то отхлебнул. Ты маленького принца Экзюпери читал? На секунду я завис. Читать-то читал, но с чего вдруг? Потом дошло. Я вас понял, ваше величество, ответил я. Ну вот и отлично. Голицын сбросил звонок. Охо-хо, ну охренеть теперь. То есть все траты, связанные с размещением инферн в Российской империи, ложатся на род Черновых. Картина маслом, прихожу я, значит, домой, и говорю: дедушка, а можно у меня друзья переночуют? 400 человек. Патриарх будет в восторге. Пойдемте, сказал я, и мы снова двинулись к разлому. Мысли роились, как навозные мухи. Это же им всем жилье нужно подготовить. Снабжение какое-никакое наладить. Не кормить же их пиццей, в конце-то концов. Деньги, бабки, бабки, бабки, сука, бабки. Видимо, пора расчехлить мифриловую заначку. Ну не могу же я взвалить все эти расходы на рот. Сам кашу заварил, сам и расхлебывать буду. Тем временем мы вошли в разлом и оказались на берегу стоячей, заболоченной, буквально зеленой реки. А может и не реки, хрен его знает, другого берега не видно. Вместо другого берега начинались мангровые заросли, которые торчали из воды прямо на корнях, будто барышни, приподнявшие юбку. Ну а за спиной у нас начиналась то ли степь, а то ли саванна. Вид чем-то напоминал окрестности Арапаха-Сити. «Охо-хо», — сказал я, отыскал глазами бревно и присел. «Артем?» — спросил Володя, вопросительно глядя на меня и сжимая в руках меч. «Чего? Что нам делать?» «Да сейчас, погоди, мысли мои были далеко-далеко. Наверняка сейчас из воды крокодилы вылезут или жабы какие-нибудь. Стоило мне договорить, как в воде что-то зашевелилось. Ну вот, я же говорю», я указал на зубастую тварь, робко приподнявшую голову над зеленым месивом. «Стройте оборону». Володя и Анна тут же напитали щиты и бросились рыскать по берегу в поиске места, подходящего для того, чтобы принять бой. Инферны тем временем выкупили мое настроение, напряглись и присели рядышком. Ариэль справа, нога слева. Прям как будто ангелок и демон. «Ага, что-то случилось». «Осторожно, начал Ариэль». «Случилось», кивнул я. В голове я уже прикинул, каким геморроем обернутся для меня грядущие месяцы. Где-то к середине октября инферны приедут в Коломну, а октябрь в Коломне вполне может дать просраться в плане ранних морозов. Да даже если повезет, даже если осень будет мягкой и золотой, то ночами температура все равно опустится к таким значениям, при которых спать в парке на лавочке ни разу не комфортно, а инферны еще и теплолюбивые. Так что палаточным лагерем тут никак не отделаться. Тут нужно строить как минимум бараки. Со всеми, мать его так, коммуникациями. Во-первых, инферны все-таки люди, ну не суть. А во-вторых, император не погладит по головке, если рогатых, которых с такой помпой на весь мир приютили в России, поселит в клоповнике без пола и санузла. Так что жилье, плюс коммуникации, плюс какая-никакая инфраструктура. Инфернам нужно где-то спать, инфернам нужно где-то готовить, инфернам нужно где-то и чем-то развлекаться. Уверен, что не все из них, как та же нога, удовольствуются бухлом и драчками на приставке. «Е-е-е-хей!» — раздался воинственный крик Володи. На них с сестрой напала первая пачка монстров. Как я и ожидал, крокодилы. Небольшие, но очень проворные и, внезапно, шестиногие. При этом первая пара лап у них была на редкость длинной, когтистой и, как мне кажется, имела претензию на скорое развитие в настоящую руку с отстоящим большим пальцем. И именно это их шестиногость диктовала стиль боя. Крокодилы вставали на дыбы, крепко удерживаясь на четырех задних лапах, а двумя передними орудовали на манер оружия, как будто рептилоидные кентавры какие-то. «Осторожно!» Это Анна прикрыла брата и снесла голову крокодильчику, который умудрился подобраться к брату со спины. «Е-е-е-хей!» повторил Володя и в пылу азарта ринулся на подкрепление, которое вылезало из реки. «Счастливые», — смотрел я на них с грустью, — «беззаботные, а ведь на их месте должен быть я». «Артем», — еще раз обратилась ко мне рогатая принцесса, — «что случилось-то, расскажи». «Ох», — я тяжко вздохнул и повернулся к Ариэль. 400 инферн плюс-минус через месяц приедут в Коломну. Они свободны», — восклицательные и вопросительные знаки. Рогатая аж с бревна подпрыгнула. «Серьезно», — восклицательные и вопросительные знаки. Нога тоже с энтузиазмом восприняла новость. Девки рассмеялись и начали то ли танцевать, а то ли обниматься. «А что не так?» — уточнила Ариэль, когда радость схлынула. «Мы же этого и хотели». «Да все так», — я устало улыбнулся. «Просто ответственными за них назначили меня, а это, скажем так, непредвиденные расходы. Но ты не подумай. Вдруг я понял, как это может выглядеть со стороны. Я рад, очень рад, и переживаю не из-за денег, а из-за того, что у меня может не получиться сделать все на достойном уровне, понимаешь, жилье, коммуникации». Короче говоря, дальше я рассказал инфернам все свои предыдущие размышления. Повторюсь, мне не жалко, но я все же не глава рода, и род напрягать считаю неправильным. «И, Артем», принцесса вдруг стала серьезно, как никогда. «Ты ошибаться ошибаешься». «МММ», не понял я. «Где?» «Я знаю свой народ, Артем». Ариэль перешла на родной язык, чтобы лучше донести до меня свои мысли. «И знаю тех, кто сюда приедет». Она поймала мой настороженный взгляд и тут же поправилась. «Не лично, я имею в виду, а по сути. К нам приедут точно такие же разломные воины, как Нога, как я, ага. И они вряд ли будут спокойно сидеть на всем готовом, гордость не позволит. ХММММ, дай нам минимум, а остальное мы добудем сами. И отработаем все, не сомневайся», — Ариэль улыбнулась. «Артем, подумай. К тебе едет армия одаренных, армия проверенных, опытных и благодарных за спасение инферн. Черт, а ведь если посмотреть под таким углом, это добротный такой, полноценный батальон, если мы говорим про армию, или же почти сотня, ети его мать, разломных бригад. А они будут соблюдать субординацию в отношении тебя?» — спросил я. «Ну ты же принцесса вроде как, не вроде как, а принцесса», — твердо ответила рогатая, снова на русском. «Да, здесь будут. Ох ты ж, а за время нашего знакомства уверенности в себе у моей принцессы добавилось». Мрачные мысли ушли в отставку, и на их место пришли грандиозные планы и смелые фантазии. Сотня, я смаковал цифру. Сотня. Сотня разломных бригад, это же как 3-4 опорника вокруг ацтекского эпицентра. С такими ресурсами мы можем что мы можем? Да мы можем замахнуться на закрытие коломенского эпицентра. И таки закрыть его нахрен. Для этого мира случай будет беспрецедентный. Не, ну ача, он рядышком с нашими землями. Он безобидный и маленький, в 10 раз меньше ацтекского в поперечнике. Он не разрастается и полностью взят под контроль, так что задача вполне посильная. Ресурсы, опыт, кач. А учитывая, что там, у ацтеков, происходит что-то КХМ по моей, как охотника, части, кач мне нужен, и легионеры нужны, и неважно, какого пола и какой расы, главное, чтобы умели сражаться. А еще можно подкинуть императору идею и устроить шоу всемирного масштаба в прямом эфире. Безумные русские отобрали у ацтеков сексапильных рогатых баб и с их помощью закрыли эпицентр. Ну это же бомба. В этот момент раздался взрыв, и со стороны реки полыхнуло жаром. Эгегей, это его высочество решил взяться за стихийную магию. Володя, осторожней, — предостерегла его сестра. Никакой пощады. Осторожней, говорю, еще один взрыв. Е-е-е-хей, у принца сегодня проявилась эдакая придурь, которой я раньше не замечал, или он это перед ногой красуется. Ладно, хрен с ним. Сотня разломных бригад. Сотня, поплывете со мной встречать своих? — спросил я у инферн. Конечно, не раздумывая ни секунды, ответила Ариэль. Мне кажется, я буду там полезная. А вот Нога замялась. МММММ, протянула она. А может мне лучше тут остаться? Подготовлю пока что все по мере сил. Я лишь хитро улыбнулся, за что получил такую же хитрую улыбку в ответ. Ответил ей, мол, хрен с тобой, делай как знаешь, а про себя опять подумал. Сотня. Глава 17. Обычный день. Выйдя из разлома, я поставил в программе отметку о закрытии. Он числился закрепленным за мной, с правом разграбления, ой, то есть сбора трофеев. Так что я сразу отзвонился начальнику нашей бригады сборщиков. Они сейчас не слишком загружены, так что обещали подъехать оперативно. Ничего, Скоро вас ждет столько работы, что вы про сон забудете, а то ишь, расслабились. А вот, кстати, Володя, слышавший часть разговора, хитро улыбнулся. Отец говорил, что ты вроде как не только наш тренер, но еще и работодатель. Вроде того, охотно согласился я. Так, протянул принц, и каков же наш процент от добычи? Вау-вау, высочество, возмутился я. Какой еще процент? Егеря вообще-то за ставку работают, а те, что служат и международный долг отдают, у Йеллоустоунского эпицентра, например, так те вообще за кашу пашут. Серьезно? Абсолютно. Слышь, нога, восклицательные и вопросительные знаки, окликнул я. У вас так же, там, откуда я родом, все за кашу, не думая, ответила рогатая, и притом бессрочно. Ваши эпицентры по сравнению с нашими хрень собачья. Нога спотыкнулась о корягу, выругалась и добавила, тебе бы у нас понравилось, обязательно навещу, как только будет возможность, серьезно пообещал я. Машну качаться без перерыва на обед, та, закатила глаза Ариэль, ткнула меня локтем в бок, точно, кивнул я ей. Хммм, Володя задумался, ладно, тогда другой вопрос, какая у нас с Анной Дмитриевной ставка, а какую ставку вам обещали на собеседовании, развел я руками. Чего? Восклицательные и вопросительные знаки, принц хохотнул. На каком собеседовании? Восклицательные и вопросительные знаки. Ну как же, я напустил на себя важный вид. Вы должны были посетить головной офис, пройти собеседование и заполнить бумаги. В противном случае все, чем вы сейчас занимаетесь, чистой воды волонтерства на добровольных основах. Ах-ха-ха, Володя по-дружески ударил меня в плечо. Жучара ты, Чернов. Не, ну а как вы хотели? Ваше высочество, как смиренный подданный вашего венценосного отца, я чту трудовой кодекс Российской империи и не намерен ни на шаг от него отходить. Тут уже и Анна подключилась. Собеседование. Потребовала принцесса. Здесь, сейчас, да без проблем, согласился я. Какой у вас опыт закрытия разломов? Не дожидаясь ответа, я обернулся на Анну, оглядел ее с ног до головы и протянул. Боюсь, могу предложить вам лишь вакансию стажера. Оплатой первое время будет опыт, но он бесценен. Согласна, опыта у меня немного, подыграла Анна. Но я могу предоставить вам рекомендательное письмо от императора. Ну-у-у, а я в свою очередь, вмешалась нога, могу порекомендовать Владимира. Я лично проверяла молодого человека на профпригодность. Ай, это вскрикнул Володя, потому что рогатая ущипнула его за жопу. И лично провела с ним сеанс этого. Нога защелкала пальцами. Как его? Тимбилдинга, во, нога, восклицательные и вопросительные знаки, слышь, восклицательные и вопросительные знаки. Принц смутился, раскраснелся и, судя по тону, вроде бы даже разозлился. Однако очень быстро остыл, эта забавная игра ему явно понравилась и прекращать ее он не хотел. Так что спустя несколько секунд всеобщего молчания улыбнулся и буркнул. Это домогательство. По дороге до машины мы вдоволь наржались, но потом все же обсудили все серьезно. Понятно, что деньги императорских детей интересовали постольку поскольку. Даже медсестрой Анна работала именно что волонтером, и настоящих денег, наверное, ни брат, ни сестра отродясь в руках не держали. Разве что из любопытства. Но тут уже дело дошло до принципа. Ладно, Артем, посмеялись и хорошо, повернулся ко мне Володя возле машины. Ты же сам отцу обещал нам достойную оплату, и под это дело себе добычу из разломов забрал. Я ничего не путаю, все верно, я улыбнулся. Вот давай считать, без страховки вас никто не пустит, а я в одного не возьмусь вас страховать. И да, вы стажеры, даже если выполняете всю работу. Претензий нет, все так, кивнул Вадим. Получается, что у меня, как командира, двойная ставка, у ноги и Ариэль, как уже опытных разломщиков, одинарная, а у вас... половина. Есть возражения? А что, нам тоже будут платить? Удивилась нога. У нас за одну кашу даже слуги не работают, усмехнулся я. Привыкай, в этом мире быть одаренным довольно прибыльно, ибо одаренных мало, не как у вас. Половина ставки, нормально, кивнула Аня, переглянувшись с братом, который хотел возмутиться. Итого, вы получите каждые 10% того, что получит на свой счет бригада в целом, или четверть того, что получу лично я, подвел я итог, быстро посчитав цифры в уме. У меня так же получилось, согласился принц. А сколько это? В рублях? Погоди, это еще не все. Просто вынести весь лут из разлома стоит 10% его стоимости, продолжил я объяснять. Не добыть, а просто вынести. потому что внутри никакая техника не работает, если надо что-то пилить, или долбить камень, или еще что-то, это все руками, в лучшем случае магией, если у бригады добытчиков есть одаренные. Дальше, сейчас у вас броня, оружие, за счет рода. Если что-то сломаете, и придется чинить, починка пойдет уже за ваш счет. Свое оружие и личную экипировку каждый чинит сам. Ладно, всякие мелочи вроде бензина, еды и прочего, считать не будем. Охрану вашу вам отец обеспечивает, она к стажировке не относится, тоже не в счет. А вот выкуп разломов, это затраты. Что за выкуп? Приподнял бровь принц. Если ты забираешь разлом под себя с целью добычи всяких полезных ништяков, надо заплатить государству налог. Можно платить по фиксированной ставке, а можно процент от добычи, но тогда из разлома ничего нельзя будет вынести без тонны бумажек. А если это опасный разлом, удивилась Аня, тогда государство платит за его закрытие. Но и все, что внутри, тоже государство себе забирает, хмыкнул я. Это пока не наш вариант, до опасных разломов вам еще расти и расти, а всякая мелочь обычно в открытом доступе имеется в избытке. Самое интересное, что ценность разлома в плане стоимости добычи слабо связана с его опасностью по цветовой шкале, поэтому самые опасные закрывать добровольцев днем с огнем не сыщешь. И вообще, запомните главное правило, в любом разломе может встретиться что угодно. Ну вот, например, с этими крокодилами, Володя обернулся в сторону скрывшегося за морем травы разлома, что мы с него получим, смотря что там найдут, развел я руками. У нас этим отдельные люди занимаются. Поверь, они оттуда вынесут все, что можно. Если вода в этом болоте будет представлять ценность, они и воду вычерпают ведрами. Все, что нам для дела нужно, на склад, все лишнее, на продажу. И да, стоимость добычи считается по закупочной цене, так что сильно не обольщайтесь. Например, бревно мореного разломного дуба может стоить под миллион, а такие изделия из него, как вот шестуарель, и вовсе бесценны. Но мало убить всех крокодилов. Надо еще из болота этот дуб достать, заметь ручками. Потом правильно высушить, чтобы древесина не растрескалась. Этот процесс даже с использованием магии воды очень трудоемкий и довольно долгий. Потом правильно обработать, а такую древесину, между прочим, обычная сталь не берет. В общем, прежде чем она приобретет свою стоимость, в нее надо еще вкладываться и вкладываться. И сколько? Аня еле дослушала. Нам с этого бревна перепадет 1050 на всех, улыбнулся я. В общем-то, копейки. А это? Вадим смутился. Это много или мало? Примерно стоимость не самой новой подержанной машины, пожал я плечами. Если не шиковать, то этих денег обычному человеку хватит на пару месяцев жизни целой семьей, а если по-скромному, то и на дольше. У нас в госпитале медсестры столько зарабатывают за 3 месяца, покачала головой Аня. И это в госпитале егерей, я слышала, в нем зарплата повыше. Я открою фонд и буду помогать коллегам. Так можно? Можно, я показал принцессе большой палец. Только дубы не каждый день попадаются. В этом были какие-то деревья попроще. Далеко не факт, что они столько стоят. В Арапахе я из первого разлома вынес добычи от силы на 5000. Правда, там не было бригады, так что сколько на себе смог вынести, столько и вынес. И все равно получается, что один разлом приносит одаренному больше, чем неодаренному, месяц работы, верно. Аня опять за свое. Не всегда, не всем и не совсем так, покачал я головой. Мы сюда пришли с великолепной экипировкой, а людям попроще такая и не снилась. Меч из плохонькой стали может превратиться в металлолом за один поход. Кирасы, я ткнул Анну в спрятанную под сталь грудь, бывает, из людей достают по кусочкам, и это не только больно, но и рискованно. Для жизни средняя продолжительность карьеры егеря после окончания учебы — пара десятков простеньких разломов, а потом они или встречают то, с чем не могут справиться, или вдруг обретают веру в себя и идут в разломы, к которым не готовы. Поверь, практически любой одаренный может стать абсолютом, просто не каждый до этого доживает. Но да, те, кто выжили, набрались сил, дружат с головой и не стесняются отступить в случае слишком большой угрозы, за один рейд могут заработать целое состояние. Принц с принцессой притихли, да и инферняшки задумались. Я уж не стал говорить, что бывают такие угрозы, с которыми можно просто не справиться, даже всем миром. Как нет шансов у простого муравейника победить, к примеру, огненного слайма, хватит им и без этого впечатлений. Как там Юля? Спросил я у Ани, чтобы сменить тему. Сам я залез за руль, а принцесса на пассажирской рядом со мной. Володя вызвался сесть сзади. Видимо, решил пощипать ногу в ответ за ее дерзость. Ариэль же выпала доля присутствовать при этом, как недотроги отличницы. «Нормально», — ответила принцесса и тут же осеклась. «То есть, нет, конечно, вряд ли подросток, у которого только что вырезали всю семью, может чувствовать себя нормально. Я имела в виду, что она в безопасности и ей занимаются. Император похлопотал, и он в том числе», — кивнула Анна. «Сейчас ей выделили комнату в моих покоях. Все звонки от псевдородственников перенаправляются прямиком графу Василию Федоровичу. Он с ними толкует и дает рекомендации. Я не к месту заржал. Какой грамотный, однако, выбор. Слыхал я как-то раз рекомендации злого Ферсова и уверен, что сейчас они подойдут как нельзя к месту. Иди в жопу», — флешбиком прокатился голос графа у меня в голове. И эхо еще такое пошло раскатистое. «Жопу, апу-апу. Да-да, ты правильно понял», — улыбнулась Аня. «С Юлей работают психологи. А еще отец дал задание своим людям, чтобы нашли ей хорошего наставника с даром света». «Да», — согласился я, — «это хорошо. Отвлечься на тренировки для нее самое то. И если она сейчас не сломается, из нее получится очень сильный маг и очень нужный. Вы видели, что творил ее дядя? Тьму по-настоящему остановить может только свет, а у Юли ранняя инициация. Кодекс, не хочешь себе на воспитание взять? А хотя кого я спрашиваю, мы же не разговариваем, совсем забыл. И кстати», — Анна состроила виноватое выражение лица, — «у меня к тебе будет просьба. Не знаю, согласишься ты или нет, но...» «Договори уже, как есть». «Короче говоря», — принцесса вздохнула, — «наш отец, он сложный человек. Когда я рассказала ему про Юлю, он меня похвалил и сказал, что поможет и сделает все, что в его силах. Но когда я упомянула про лесопилку и прочие предприятия Гранатовых...» «Погоди, погоди», — я перебил Аню. «Дай угадаю. Когда ты упомянула про лесопилку, он спросил, не читала ли ты «Маленького принца»?» «Точно». Принцесса вытаращилась на меня во все глаза. «Как ты угадал? А я догадливый», — сказал я. «Продолжай, пожалуйста». «А, ага», — Анна смахнула с себя удивление. «Так вот, он сказал мне найти человека, которому можно поручить управление делами Юлиного рода. Самой запретил, мол, невместно». «Ну конечно же запретил, ведь это сюр и бред, и вообще, чтобы принцесса коммерческим предприятием лично занималась. А еще, мне кажется, я уже знаю, куда идет этот разговор. И вот, опять эта виноватая моська. Артем, ты только не злись, пожалуйста, но я сразу же предложила Черновых. Ты уже зарекомендовал себя, да и у вашего патриарха кристальная репутация». «Угу», — кивнул я, уже представляя себе дядю Петю в смирительной рубашке, который беснуется среди мягких стен изолятора. «Слушай, Ань, решение непростое, а я вроде как не имею права говорить от лица рода, так что эй, не смотри на меня так. Клянусь, принцесса провернула трюк, на который способны лишь рисованные анимешные тянки, а именно, сделала глаза в 10 раз больше. Огромные, блестящие, полные надежды, они смотрели на меня, заглядывая прямо в душу. «Я поговорю с дедом», — едва не крикнул я и крепко зажмурился, а когда снова открыл глаза, наваждение уже исчезло. «Сделаю все, что смогу». «Договорились? Спасибо, Артем». Принцесса порывисто поцеловала меня в щеку и тут же сама смутилась. «Ни за что», — покачал я головой. «Юля ни в чем не виновата, а стала жертвой мести, направленной в первую очередь на меня. И хотя моей вины здесь никакой нет, но Юлю я бы без поддержки не оставил в любом случае, безотносительно твоей просьбы и решения деда. Не согласится патриарх, сам займусь. Идет? Вот». Аня с видом победителя повернулась к брату. «А я говорила». Я достал телефон и вывел свой экран на монитор машины, чтобы всем было видно. Теперь на нем отображалась карта из егерского приложения. «Так, к делу, дамы и господа». Тык, и на карте, ставшей сразу серой, высыпали, будто звезды, разноцветные точки известных разломов. Я отфильтровал только красные, и звездочек стало в 2-3 раза меньше, но все равно дофига. «Ваш дорогой отец, или, возможно, его люди, очень своеобразно подошли к выбору мест, рекомендованных к прокачке». Еще один тык, и с карты исчезло большинство разломов, остались лишь забронированные специально для нас. «Вот что приготовили для стажировки». Тут между нами с принцессой появилось заинтересованное лицо Володи. «Энда», — сказал он, — «далековато друг от друга. Рад, что ты заметил, высочество. И впрямь, далековато. Думается мне, что это сделано из самых лучших соображений и специально для того, чтобы вы ненароком не перенапряглись, но, я сбросил фильтр, и на экране вновь появились все разломы. Но так мы быстро не раскачаемся, закончил я мысль, а потому я предлагаю вам забить на инструкции и жестко фармить все подряд, до ближайшего разлома полчаса. Ваше решение, брат с сестрой переглянулись. Едем в ближайший, сказал Володя. Портал вынес нас в огромный сталактитовый зал с озером посередине. Хотя нет, не с озером. Это было что-то типа затопленного провала, или карстовой воронки. В общем, дыра в полу зала, до краев наполненная водой. Свет давал только светящийся мох, которого тут было видимо-невидимо. Весь зал оказался подсвечен неярким зеленоватым свечением, отчего выглядел нереально красиво. Я аж залюбовался россыпью на поверхности колонн, устремленных к невидимым сводам. Ну чего встали, погнали. Володя нетерпеливо переминался с ноги на ногу. В этом зале имелось 5 проходов, и Володя ткнул в первый попавшийся, оказавшийся за его спиной. Я пожал плечами и двинул следом, на ходу доставая меч, ибо где-то в этих недрах явно таилась какая-то дрянь. Ход то сужался, то расширялся, извивался, как пьяная змея, но неуклонно полз с небольшим уклоном вверх. И если первые минут 15 мы шагали бодренько, то потом темп сбавили. Все-таки тяжеловато переться по сырым камням, когда под ногами то и дело хлюпает вода. Вроде и не глубоко, по щиколотку, а все равно умотаешься быстрее, чем по сухому. И вот когда мы уже малость подустали и собирались передохнуть, откуда-то из бокового прохода вылетела летучая мышь. Самая обычная летучая мышь, ну разве что крупновато, размером с упитанную домашнюю кошку. Взмахнув крыльями, мышь разоверещала и ломанулась прямо на Володю. Принц от неожиданности шарахнулся к стене, выставив вперед руки. Полыхнуло пламя, и мышь с противным писком рухнула на камни, оставляя за собой шлейф вонючего дыма. «Ой, бля!» — только и выдавил Володя, тупо пялись на обгорелую тушку. В этот миг из прохода вылетела вторая мышь. Не долетев до принца, она вдруг резко сменила направление полета, кинувшись прямо в лицо Ане. Принцесса среагировала мгновенно, крутанула в руке меч, и рукокрылая тварь даже писнуть не успела, череп лопнул, как скорлупа. Следом за второй из прохода вывалили еще штук 20 мышей. Они заметались по тоннелю, целенаправленно атакуя нас. Мы с Ногой и Ариэль отошли в сторону, предоставив императорским детям разбираться с проблемой самостоятельно. А те и не заметили, им стало не до наших маневров. Нет, конечно, я следил и за их уровнем энергии, и за безопасностью. Хотя, с учетом браслетов с ежиками, брату и сестре ничего особо не угрожало. Но больше всех отличился Володя. Он швырял огненные шары с такой скоростью, что они сливались в один пылающий поток. Мыши визжали, корчились, но лезли и лезли, не обращая внимания на павших товарок. Их словно что-то гнало вперед, заставляя жертвовать собой. Внезапно тоннель содрогнулся. Посыпались мелкие камешки, с потолка закапала вода, а из прохода, откуда вылетели мыши, показалось нечто. Гигантский червь, раза в 3 толще человека, его слепая морда раздувалась и опадала, демонстрируя несколько рядов мелких, но очень острых зубов. По бокам головы торчали короткие усики, методично ощупывающие стены. Наткнувшись на кучу прожаренных летучих мышей, червь принялся неспешно и методично их поглощать. «Аня, твой выход», — подсказал я. Принцесса встрепенулась, вскинула руки. Тоннель вздрогнул еще раз. Из потолка рухнул целый пласт камня, придавив среднюю часть червя. Тот заизвивался, затрепыхался, судорожно разевая пасть. Володя мигом сориентировался и запустил в эту пасть увесистый огненный шар. Получилось эффектно, у червя аж бока раздулись, прежде чем его разорвало напополам. Вонь стояла приотвратная. Отлично сработано. Я показал принцессе большой палец, но расслабляться рано. Судя по всему, этот красавец был не один такой уникальный. И точно, не прошли мы и сотни метров, как из бокового прохода полезли новые черви, помельче, но тоже весьма противные на вид. Плюс спереди навалилась вторая волна летучих мышей. Расклад получался так себе, прямо скажем. На этот раз Володя и Аня встали спина к спине. Аня занялась червяками, обрушивая на них камни и добивая мечом, а Володя отрабатывал меткость на рукокрылых. Он, кстати, начал экономить. Если поначалу он швырялся огненными шарами размером с футбольный мяч, то теперь перешел на калибр помельче. Весьма разумно с его стороны. Впереди забрезжил просвет, тоннель расширялся, превращаясь в огромный грот, куда больше первого. Он был настолько велик, что дальнюю его стену было едва видно, а посреди, в полу, чернела расщелина, из которой доносился мерзкий каменный скрежет. Когда над полом показалась покрытая каменными пластинами голова огромного, метра три в поперечнике, червя, Аня нервно сглотнула. «Артем, ты уверен, что это красный разлом?» – спросила она. «В любом можно встретить что угодно», – пожал я плечами. «Но тебе не об этом стоит сейчас думать. Дело в том, что каменный червь вдруг завибрировал, и от него пошла тягучая волна энергии. Володя, Аня и нога, опустив руки, сделали шаг вперед, потом еще один. Только Риэль поморщилась, но с места не сдвинулась. Хорошие у нее татуировки, функциональные. Пришлось долбануть своей аурой, чтобы привести в чувство остальных. «Ой, что это было?» – спросила Аня. «Сов», – ответила ей Риэль, опередив меня. «Но сфал он, думаю, не нас». И точно, уже через несколько секунд из разных проходов повылетали летучие мыши. Червь неспешно ловил их на лету сразу по несколько штук, настолько их много вилось в воздухе. Следом показалось несколько уже знакомых червей, и каменный гигант вытянулся, схватив одного и сожрав. «А вы чего ждете?» – поинтересовался я. «Кто его убивать будет?» «Его убивать?» – оглянулся на меня Володя. «Ну как, а мне почем знать, как вы это сделаете?» Пожал я плечами. «Если ждете подсказок, то их не будет. Он же каменный, то есть покрыт камнем», — воскликнула Аня. Она убрала меч в ножны и сосредоточилась на черве переростки. Каменная броня на нем заскрежетала, стягиваясь, и червю это явно не понравилось. Вот только силенок у принцессы на то, чтобы задушить этого червя, не хватило. А тот, обидевшись, вдруг разразился снопом молний, и мы едва успели прикрыться щитами. «По крайней мере, он тебя заметил», — показал сестре большой палец Володя. «Вот сам попробуй с ним что-нибудь сделать», — парировала та. Принц кивнул и зарядил несколько шаров червю в пасть. Тот остановился, захлопнул пасть, а потом вдруг долбанул башкой ровно в то место, где только что стоял принц. Тот едва успел откатиться. Я поймал за руку ногу, которая кинулась было выручать своего полюбовника. «Сами пусть разбираются. Если что, их ежики утащат в тени. Все время об этом забываю», — дернула та плечом. Пасть червяк больше не открывал, а по каменной чешуе долбить огнем было бесполезно. Володя быстро в этом убедился. «Мешают пластины», — крикнул он сестре. Та на секунду призадумалась, а потом снова сосредоточилась. Каменная броня гиганта опять заскрежетала, но только пластины теперь не сжимались, а наоборот, одна за другой начали отлетать от шкуры червя. Тут уже принц мешкать не стал, сконцентрировал огонь на этом небольшом пятачке, удар за ударом прожигая мягкую плоть. Червь заметался из стороны в сторону. От него еще раз прошло несколько волн зова, но теперь они уже на моих подопечных не действовали. От молнии они тоже благополучно прикрылись щитами, а червь почему-то не прятался. Возможно, инстинкт заставлял его бросаться в бой на появившуюся в его владениях опасность, ведь если опасность появилась, она уже никуда не денется. Он раз за разом пытался попасть ударом головы в раздражающего его принца, и раз за разом промахивался. Постепенно удары стали реже, червь начал откровенно мазать, он уже не попадал по тому месте, где стоял принц, и тот перестал отпрыгивать. Еще несколько минут, и червь, дернувшись, повалился на каменный пол пещеры. Воспользовавшись тем, что никто в мою сторону не смотрит, я нырнул в тени и быстренько вытащил у него ядро, не красное, а аж целое желтое, и вернулся на место. Осталось только разделаться с подоспевшей толпой червей и летучих мышей. Кажется, примененный червем несколько раз подряд зов согнал сюда всю живность со всей пещеры. Тут уже и мы отсиживаться в сторонке не стали. Главный монстр повержен, ученики справились, а это уже так, зачистка. «Ну и где здесь кристалл?» — спросила Аня. «По закону подлости, наверняка в самой жопе», — пожал плечами принц и осторожно подошел к краю пропасти. «А у нас даже веревки нет, зато есть вот он». Аня показала на червяка переростка. «Ты хочешь туда спуститься?» Володя прикинул, что к чему, потом посмотрел на меня. «Ариэль с ногой вас подстрахуют», — заверил я, заглянув вниз. «Ариэль, на тебе Аня», — нога отвечает за Володю. «Держите их постоянно в поле зрения». Инферны подошли к краю пропасти, не особо напрягаясь, а мы с подопечными начали спускаться, цепляясь за каменную чешую червя, как за скальные выступы, и минут через 15 очутились в пещере, в которой, видимо, гигант и обитал. Кристалл нашелся в глубокой нише, выгрызанной в каменной породе. «Чья очередь?» — спросила Аня. кажется, моя, твоя, твоя», — поморщился Володя. «Бей уже». Аня размахнулась и ударила по кристаллу рукоятью меча. «Хоть бы хны». Она ударила еще раз, и еще, и, наконец, разозлившись, напитала меч силой и долбанула от души. С оглушительным сухим треском кристалл лопнул, вспыхнув напоследок нестерпимо ярким светом. Волна энергии прошла сквозь нас, частично впитавшись. «Молодец», — похвалил принц сестру. «Можешь, когда хочешь». Мы вышли обратно к телу червяка и собрались было уже лезть наверх, но тут чудовищный грохот сотряс своды пещеры, и каменное крошево брызнуло со всех сторон. От толчка я сам еле устоял на ногах, а брат с сестрой одновременно вскрикнули и попадали на пол. И вовремя, в следующий миг из бездны вырвался столб раскаленного пара. Там, в черной глубине, что-то оглушительно заклокотало, забулькало. А потом пещеру тряхнуло так, что уже и я не устоял. Каменные плиты пола вздыбились, пошли трещинами. В стенах образовались глубокие провалы, и в один из них со скрежетом начал проваливаться червь. Пещера стремительно разрушалась, грозя погрести нас под завалами. Вопящие летучие мыши метались туда-сюда, то и дело врезаясь в стены, а из бездны продолжал хлестать пар вперемешку с клубами удушливого газа. «Бежим!» — заорал я, подхватывая Аню под руку. «Надо выбираться!» Мы ломанулись вверх по тушке сползающего в бездну червя и, наверное, поставили мировой рекорд по скоростному скалолазанию, взобравшись обратно за какие-то секунды. Нога с Риэль уже собирались спускаться за нами, но теперь мы все вместе ломанулись к выходу из грота, спотыкаясь о тела раздавленных червей и оскальзываясь в лужах зловонной жижи. Позади, в гроте, что-то оглушительно бабахнуло. Должно быть, пол не выдержал и обрушился прямиком в бездну. Я только порадовался, что мы оттуда вовремя смылись. «Нога, Ариэль!» — крикнул я. «Хватайте высочеств и прыжками!» «А ты?» — спросила Аня. «Артем нас подождет у выхода!» — хохотнул Ариэль. Подхватила Аню и телепортировалась прыжком вперед, в пределах видимости. А я нырнул в тени поглубже и припустил вперед. От своих я не отрывался, но и не отставал, так что когда они выскочили в первый грот, я тоже выбежал туда же, выныривая из теней. «А-а!» Володя удивленно развел руками, глядя на меня. «Напрямки срезал», — пожал я плечами. «Давайте на выход». Мы как раз подбежали к окну портала, и в этот момент вода из воронки буквально выстрелила во все стороны, как будто там, на дне, взорвалась мощная бомба. Так что из портала мы не вышли, нас выплюнуло вместе с несколькими кубами ледяной воды. Тьфу ты! Встав на ноги, я убедился, что все на месте. Нормальный такой душ. Ну, зато от всей грязи отмылись. «Ваше высочество, вы в порядке?» — подскочил начальник охраны. «Анна Дмитриевна, у вас тут кровь». Мужик сбледнул, а я помог Анне Дмитриевне подняться на ноги, заодно посмотрел, где там у нее кровь. «Фигня», — вынес я вердикт, отерев ей лицо ладонью. Каменной шрапнелью бровь рассекло, видимо, до свадьбы заживет. Аня мило смутилась, провела по лицу рукой, размазав остатки крови, и показала начальнику охраны, что под ней никаких повреждений нет. «Это вообще не моя», — улыбнулась она. Портал в этот момент замерцал, меняя цвет последовательно с красного на оранжевый, потом на желтый и, наконец, на голубой. Мы все повернулись к нему и молча стояли, наблюдая шоу. Поменяв цвет на уверенный голубой, портал подумал несколько секунд и растаял в воздухе, как будто его и не было. «Да что у вас там такое произошло?» — вскинул брови гвардеец. «Пещера сложилась», — пожал я плечами. «Бывает, к сожалению». «Вовремя выбрались». Гвардеец чуть не рухнул в обморок, а Ариэль подошла ко мне поближе. «Если бы не успели выбраться», — спросила она негромко на инфернском, — «там бы и остались, или у тебя нашелся бы туз в рукаве?» «Очень дорогой туз», — кивнул я, прикидывая, какие души можно было бы пустить в расход ради энергии, и потом вам месяц пришлось бы меня с ложечки кормить, но мы бы выбрались. «Так я и думала», — прищурилась Ариэль. Я с улыбкой посмотрел на своих спутников. Принц и принцесса выглядели помятыми и изрядно испачканными, но весьма довольными. «Вот она, настоящая жизнь!» Володя ткнул Аню локтем в бок. «Согласна, сестренка?» «Точно, братишка!» — согласилась принцесса, отчего начальник охраны только глаза закатил. А вот у моих подопечных глаза просто светились. Хорошо их адреналином-то накрыло. Да и разломная энергия организм будоражит. «Хорошо, Володя, а вот мне надо что-то делать. Или бабу искать, или очередную печать ставить». Итого сегодня принц с принцессой бахнули марафон и пробежались за день аж по трем разломам. Первый с крокодилами, в второй – взорвавшаяся пещера. Ну а третий разлом оказался по своей тематике водным. Благо хоть нырять не пришлось. Портал вынес нас на гигантскую кувшинку, диаметром не меньше 20 метров. В качестве противников выступали огромные водомерки, размером с упитанного такого, деревенского хряка. Монстры внезапно оказались одарены магией и склонны к героическому суициду. Подбираясь поближе, они взрывались, поливали нас огнем и хитиновой шрапнелью. Тут-то господа Голицыны издали свои позиции. Щиты в таком бою работали на износ и требовали постоянной подзарядки. Его высочество разрядился в чепуху, да и Аня вскоре выбилась из сил. Пришлось нам с инфернами впрягаться и тащить самостоятельно. Будет мне наука, двух разломов на день вполне достаточно. А по третьему можно пробежаться чуть позже, тайком и соло. Ну или Чипа погулять, обещал все-таки. Короче, все хорошо, что хорошо заканчивается. Из этого разлома мы выбрались уже ближе к вечеру. Так есть хочется. Пожаловалась Аня, когда мы уже ехали в машине в сторону Москвы. Там, на подъездах к городу императорских деток уже ждал бронированный лимузин с водителем, а мы поедем своей дорогой в Коломну. Но пока что мы ехали все вместе в моей не самой новой тачке, я за рулем, на этот раз на пассажирском устроилась Риэль, а остальные сзади. Кафе, по буквам прочитала рогатая принцесса на придорожном щите. Там едят, разные бывают кафе, хохотнул я, в некоторых скорее травится, но можно заглянуть. Что там, и решить, стоит ли там есть. Я свернул на парковку, и за нами свернули три машины сопровождения. «Вы что, собираетесь здесь есть?» – возмутился подбежавший начальник охраны. «Стоило мне вылезти из машины, а вы хотите заморить принцессу голодом?» – парировал я. «Поверьте, после усиленной прокачки в разломах ее организм переварит что угодно. Я не могу взять на себя такую ответственность», – покачал гвардеец головой. «А вам и не надо», – хмыкнул я. Кафешка оказалась довольно вместительной, и при этом почти пустой. Так, пара дальнобоев что-то не торопясь хлебали, рассеянно поглядывая за футбольным матчем по телевизору. Надо было видеть их лица, когда в зал ввалилась наша компания, двое молодых людей в дорогущей даже на вид, при этом заляпанной по самой не балуйся артефактной броне, две рогатых барышни только что не в шортах и футболках, тоже с ног до головы в ряске, и я, в легком спортивном костюме. Причем у меня, Володя и они еще и мечи на поясах. Даже муха в полете, кажется, замерла на секунду от удивления, а потом бултыхнулась в борщ одному из дальнобоев, который так и замер, открыв рот и не донеся до него ложку. «Есть у вас что-то мясное, и чтобы ждать не очень долго?» – спросил я у девушки за прилавком. «А?» – захлопала та глазами. «Мясо есть?» – переспросил я. «Желательно много. Вы же, меня девушка вообще не заметила», переводя взгляд с Риэль на Анну и обратно. «Да-да», — обворожительно улыбнулась Аня, «она самая, и мы очень хотим есть. Правда, ваше высочество, это такая честь для нас», — поклонилась продавщица. «Только, красавица, не вытерпел Володя, дай пожрать, а? Потом все вопросы, пожалуйста». Кажется, красавица принца узнала, потому что ойкнула и собралась было хлопнуться в обморок. «Да что ж такое-то?» вздохнул принц, но тут из подсобки вышел здоровенный грузин. «Ты не видишь, люди поесть заехали», восклицательные и вопросительные знаки, всплеснул он руками и повернулся к нам. «Шашлык есть, свинина, молодой, свежий, только утром хрюкал, 5 минут как готовил, еще горячий, будет и». «Вот, другое дело», обрадовался я. Шашлык оказался и правда выше всяких похвал. Начальник охраны все же зашел проверить обстановку, попробовал кусочек, будто сомневаясь, можно ли это есть, и сдался, заказал по порции себе и бойцам, предварительно уточнив, можно ли им, и успеют ли приготовить, и не торопится ли их высочество. В общем, довольны остались все, особенно девушка на кассе, которая попросила разрешения сфотографироваться, и в результате получила снимок с нами всеми и шеф-поваром, а также официальное разрешение повесить эту фотографию на стену. Кажется, мы не только сделали кафешке дневную кассу, но и обеспечили безбедное будущее. Тем более, что вечером, после согласования с отцом и службой безопасности, принцесса еще и видеоотчет в свой блог выложит. Обычный день принцессы-разломщицы. Глава 18. Проекты, проекты. Откладывать разговор с патриархом я не стал, и сразу по возвращении в усадьбу заявился к нему в кабинет. Благо дед был один, и вроде не очень занят. «Деда, нам надо поговорить», – начал я, усаживаясь в кресло. Весь во внимании, Тёма, оторвался он от бумаг и посмотрел на меня, и я пустился в объяснение. В общем, так получилось, что через месяц, максимум полтора, к нам в Коломну приедут беженцы, от 400 до 500 человек, точнее, инферн. Дипломаты там что-то между собой порешали. Император отправляет меня к ацтекам за ними. Да уж, инициатива наказуема, хмыкнул дед. Но с другой стороны, личное поручение императора – дело почетное, но и ответственное. Вот-вот, как раз про ответственность его величества и напомнил. Брови патриарха медленно поползли вверх. Погоди, Тёмка, начал до него доходить масштаб проблемы. Ты сейчас о чем? В каком смысле к нам в Коломну? В город Коломну? Или конкретно в усадьбу Черновых? В усадьбу, деда, вздохнул я. Вернее, на наши земли. Ох, Тёмка, покачал дед головой. Что-то у меня голова вдруг заболела. Деда, я не. Нормально ты все делаешь, перебил патриарх. Просто слишком быстро. Развитие у тебя какое-то форсированное. Охо-хо, передай водички, пожалуйста. Не-не, весь графин. Не соврать, минут пять деда Миша молчал, думал и пил. Закончился, с какой-то грустью в голосе сказал он, когда графин совсем опустел. Принести еще? Участливо спросил я. Патриарх дернул щекой, забарабанил пальцами по столу. Взгляд его стал жестким. Знаешь, внучек, одно дело, спасти несчастных от рабства, и совсем другое, взвалить на себя такую ораву. Мы, конечно, не бедствуем, но, надо было взять с собой Ариэль, улыбнулся я. Она это так патетично рассказала бы, у меня так не получится. А ты попробуй, дед прищурился, почувствовав в моих словах подвох. Да все просто, деда, развел я руками. Эти инферны, не просто беженцы, все они опытные, закаленные бойцы. У них за плечами годы службы в разломах, причем куда более опасных, чем наши. Считай, целая небольшая армия, и эта армия будет нам предана по гроб жизни. Сам посуди, какие перспективы открываются. Патриарх скептически хмыкнул, но возражать не стал, ожидая продолжения. Я воодушевился. Вот, к примеру, возьмем Коломенский эпицентр. С такой силой мы сможем не просто контролировать эпицентр, но и потихоньку закрывать. Представляешь, целый эпицентр, и весь наш, это же прорыв. И никто еще не закрывал эпицентры, мы можем стать первыми. Патриарх откинулся на спинку кресла и задумался. Допустим, Тёмка, допустим, мысль интересная. Но одного желания мало, этих твоих инферн селить надо, кормить, обустраивать. Опять же, местные жители на рога косо смотреть будут, не всякий поймет. Насчет рогов не беспокойся, Аня такую пропаганду в своем блоге запустила, что никто не посмеет как-то не так смотреть. Да и девушки вполне за себя постоять могут, без ошейников-то. А насчет жилья, тут да, придется вложиться. Может, что-то быстровозводимое для начала, быстровозводимое? Говоришь, дед взял телефон, полистал контакты и набрал номер. Здравствуй, Саша. Да, Чернов беспокоит. По делу, конечно. Прикинь, сколько вам понадобится времени, чтобы возвести общежитие на 500 человек. Да вот, подумываем расширяться. Да, как всегда, вчера. Так, так, да, понял. А во, может и стоимость сразу подскажешь? Это, по-твоему, по дружбе? А, за срочность. Хорошо, спасибо. Дед сбросил звонок и посмотрел на меня долгим взглядом. 10 миллионов в самой простой комплектации, сообщил он, наконец. Но проблема не в деньгах, такую сумму ты уже заработал одной только рекламой рода в высшем свете, не говоря о разломах. Дело в другом. Собрать здание такого размера на месте они могут и за неделю, а вот изготовить займет около 3 месяцев. ХМ отрадно слышать, что мои старания ценит. Они ведь не единственные в Москве, я вопросительно приподнял бровь. Если разбить строительство на несколько домиков, домики, говоришь, дед озадаченно потер подбородок, потом вдруг поднялся из-за стола. Поехали-ка, посмотрим своими глазами, где и что можно построить, а потом уже прикинем расходы, а то у меня от твоих прожектов уже голова кругом. Спустя 1/4 часа мы с дедом выехали из дома на вездеходе «Лесник», разработанном военными, но переоборудованном под нужды увлекающихся охотой и рыбалкой аристократов. Места вокруг нашей усадьбы дикие, почти нетронутые цивилизацией. Луга, редколесье, овраги. То тут, то там петляют ручьи, впадая в Москву реку, что огибает наше владение широкой излучиной. Целых 7 квадратных километров земли, есть где развернуться. Дорога ныряла в распадки, карабкалась на холмики. Леснику едва ли не все равно, где ехать, ему что асфальт, что заболоченный луг. Так что доехали мы минут за 5, и то, потому что не особо спешили. Можно было и пешком дойти, право слово. Остановились на взгорке, откуда открывался отличный вид на окрестности. Отсюда наша промзона казалась игрушечной, длинные корпуса цехов, общежития рабочих и домики семейных. Да, молодоженам дом за счет рода, это у нас правило. Ближе к Москве реке серебрились купола теплиц небольшого подсобного хозяйства, а с другой стороны, за зеленым, с примесью осенних цветов, морем виднелась наша усадьба. От нее к промзоне шла почти прямая дорога, от которой мы отъехали в сторону, наверное, меньше километра. Что немаловажно, здесь, на взгорке, никаких деревьев, под ногами песок, поросший травой. И было в этом песке что-то, присев на корточки, я набрал полную горсть, и только тогда понял, песок был разломным. Да, очень давно из разлома, подвыветрился, да так, что раньше, бывая здесь, я и не замечал ничего странного. Теперь же чувства обострились, точно разломны. Вот подходящее место, заговорил меж тем дед, оглядевшись. Еще мой отец здесь деревню заложить хотел, да только тогда как раз эпицентр расширился, и желающих селиться не нашлось. А так идеальное место для поселка, и до промзоны рукой подать, и от усадьбы недалеко, дорогу только проложить, да подвести коммуникации. Да, легко могу представить, видимо, когда-то здесь был разлом, из которого песочка и нагребли, может, оползень устроили, но весь этот взгорок метров на 10 в толщину состоит из разломного песка. И правда, отличное место, чтобы поселить одаренных. Патриарх, прищурившись, оглядел предполагаемую стройплощадку, прикинул что-то в уме, кивнул своим мыслям. После пирамид до клеток, грустно усмехнулся я, им это место вообще раем покажется, разве что холодным раем, в их мире потеплее, чем у нас. Артем, дед повернулся ко мне и посмотрел очень серьезно. Доверие императора, актив бесценный, но очень хрупкий, и не откажешь, само собой, но и ответственность на самом деле огромная. Ты, будущий глава рода, и я вижу, что мыслишь ты с размахом, стратегически. Главное помни, что все это всерьез. Конечно, деда, так же серьезно ответил я, можешь на меня положиться. Кстати, насчет доверия императора, что еще? Дед закатил глаза.